Модуляция девятая. Клод Дебюсси. Дополнение. Эта книга была закончена за год до того, как мы сняли фильм о Дебюсси. И здесь я хочу уточнить одну важную деталь, без которой я не смогу с спокойной душой отдать книгу в печать. Я напишу об этом очень кратко, а затем отсылаю вас к моему фильму «Эффект Дебюсси». Там я говорю об этом подробно. Дело в том, что сам Клод Дебюсси был категорически против того, чтобы его называли импрессионистом, и я очень хорошо понимаю, почему. Он причислял себя к знаменитейшему кружку символистов, который возглавлял поэт Стефан Малларме. Одно из самых известных своих произведений Дебюсси написал под впечатлением эклоги Малларме «Послеполуденный отдых Фавна». Если задуматься очень глубоко, то Дебюсси — символист, хотя бы потому, что в музыке вряд ли было такое направление импрессионизм, или, наоборот, в музыке всегда есть элементы импрессионизма, а вот Дебюсси привнес в музыку символизм, как никто другой. Сами названия его прелюдий могут читаться как символы: «Следы на снегу», «Затонувший собор», «Канопа», «Руины древнего египетского города», «Менестрель». Даже его опера «Пелиас и Мелисандра» вся построена на недосказанности, на символах, на логической необъяснимости событий и явлений. Но, несмотря на то, о чем я здесь пишу, оставляю эту встречу, посвященную Дебюсси, без изменений. Во-первых, потому что воспринимать его музыку вместе с картинами художников-импрессионистов значит серьезно погружаться в мир творческих деталей. Во-вторых, потому что импрессионисты были все-таки близки символистам. Они возросли в одной и той же творческой атмосфере, атмосфере таинственной недоговоренности, особого внимания к тончайшим нюансам в искусстве. И в-третьих, общение с импрессионистами, как и с символистами, дает нам невероятное ощущение чуда, раскрывает особую многозначность мира искусства, силу сцепления и реальных деталей, открывает путь к многосложному искусству XX века. Еще более подробно о Дебюсси читайте в модуляции 13.